103. Сын мой, напрасно терзаешь себя догадками о том, как и что ожидает каждого. У каждого своя карма, и карма одного отличается от кармы другого. Одному может быть очень хорошо, для другого плохо. И люди, и условия приходят кармически. Все выводы будут неверными. Всего предусмотреть нельзя. Не лучше ли положиться на волю владыки, сделав со своей стороны все нужное для того, чтобы избежать возложения? И разве самая главная забота о вещах обихода и условиях земных? Нужные условия дам, если главное не будет заметено суетою личных условий. Цель жизни может быть только в утверждении света в себе делами своими, мыслями своими, чувствами своими. И всякие условия, где бы и какими бы ни были, лишь фон, на котором утверждается мистерия жизни. Условия меняются и уходят, но свет утвержденный остается с утвердившим его. Потому зачем обременять себя мыслями о том, что может быть вокруг, когда далекая цель сияет светом чудесных возможностей? Живут все и все окружены какими-то условиями, хорошими или плохими, но лишь немногие, очень немногие знают, для чего живут, куда идут и какой смысл приходящего окружения. Не в нем дело, но в неуклонности восхождения при всяких и во всяких условиях. Это тоже следует осознать. Что бы ни делалось, что бы ни говорилось, что бы ни мыслилось, что бы ни приходило, но восхождение идет неуклонно. Никакие обстоятельства, поступки и мысли, ни внешние, ни внутренние, не могут прерывать пути неуклонности. Если остановился, то перед новым продвижением. Если сделал несколько шагов назад, то лишь для разбега и прыжка вперед. Если действия не являешь, то лишь потому, чтобы собрать силы. Если в суету погружен, то для того, чтобы познать ее тщетность. Если допустили ошибку, то для того, чтобы потом не ошибаться. Так каждое обстоятельство служит подножием лестницы восхождения. Корабль идет к цели далекой, и все, что на нем и в нем, движется с ним вместе туда же. Так же точно и все происходящее в микрокосме человеческом. Все точки его направлены к единой цели, являя собою монолит устремления. Устремлен всегда и всею своей сущностью, таков девиз ученика. Отделить устремленную в будущее сущность свою от того, через что она проходит и оставляет позади себя, необходимо. Тащить за собой хвост окружающих и изжитых условий значит замедлять или же даже остановить продвижение. Двигаться можно лишь освободившись от совершенно ненужного груза. Вот почему так необходим в жизни принцип бездомного хождения. Человек находится постоянно в отрыве от окружающего, к которому он не может себя привязать в силу созданных им же для себя условий. Вот почему так нужны путешествия. Вот почему так благодетельна всякая смена внешних обстоятельств. Сознание не должно привязывать себя ни к чему. Тысячами малых нитей соединяет себя человек с тем окружением, в котором живет, утрачивая всякую подвижность. Связанность в духе, связанность в мыслях. И в мыслях, и в духе надо учиться свободе. И тогда возможно иметь все, и даже, подобно некоторым йогам, сохранять неподвижность часами и днями. Опять приходим к тому, что решение всего может быть не во внешних условиях, но в духе. Потому говорю, не привязывайтесь ни к чему. И ни к чему не привязывайте своего сознания. На самые любимые вещи смотрите, как на нечто, временно находящееся в нашем владении. Весы беспредельности применяются везде. Хочу видеть вас свободными от тенет духа. Меня можно принять лишь в свободе и духом свободным.